сказал совсем разомлевший Нечитайло. Вот в чем повезло. Мне в моей ситуации... А вы забудьте о ситуации, сурово прервал Устименко. У каждого своя ситуация, а при случае, глядишь, и подлостью обернулась. Я вам верно толкую, Александр Самойлович. Забудьте, иначе передеремся, ясно вам? Ясно, но не очень, пробурчал Нечитайло. Впрочем, разберемся. Глава шестая. Скандалы, салоны и будуары. Свою статью о том, что к Новому году трудящиеся получат подарок, который гостеприимно распахнет перед ними двери, Борис Губин таки ухнул 30 декабря, несмотря на то, что Устименко опус этот никак не одобрил. Напечатано было размашистое сочинение товарища Губина дней через 10 после того заседания, когда Устименко, невзирая на гримасы Евгения Родионовича, выложил начальству те причины, по которым больница не сможет открыть свои двери не только к Новому году, но даже и к 1 мая. Здесь же схватился Владимир Афанасьевич и с Саловым, который, оправившись после операции, не получил, бедняга, какую-то главную разнарядку и не смог выполнить свои обязательства, действительно по независимым от него обстоятельствам. Тут же произошел и крутой разговор с начальником областного аптекоуправления, неким до чрезвычайности самоуверенным и нагло спокойным товарищем по фамилии Веслогуз. Сей деятель спроворил комбинацию, из-за которой Устименко не смог заснуть всю нынешнюю ночь. Затоварившись, по его снабженческому выражению, аскорбиновой кислотой и не имея намерения замораживать государственные деньги, товарищ Веслогуз, по согласованию с товарищем Степановым, отдел здравоохранения, поставил весь наличный и запланированный получением на будущий год запас жизненно необходимого больницам и аптекам витамина С жукам из предприятий, ничего общего со здравоохранением не имеющих. Побелев от злобы, Устименко говорил: «Мы выяснили, что товарищ Веслогуз отгрузил витамин С маловаренному заводу имени Пузырева, заводу газированных вод и кондитерской фабрики «Красная роза». Тахинная халва, видите ли, теперь будет витаминизированной, что поднимет ее продажную стоимость. Многие сорта карамели, конфет и пряников тоже возрастут в цене, потому что их витаминизируют. Изюм в шоколаде, вода, крем-сода, мыло подарочное и весна, крем для стареющих дамочек молодость – все это будет витаминизировано, в то время как молоко для дошкольного возраста, кефир и прочее обходится у нас без витаминизации». И это при том, что для витаминизирования тонны молока нужно всего 100 граммов аскорбинки. Веслогуз. Сколько вы продали всем вашим дельцам? Багровея шеи, спросил Золотухин. Веслогуз поднялся и прочитал по бумажке. Выходит, 2000 килограммов, подсчитал Зиновий Семенович. А вы куда смотрели, Степанов? Женечка поднялся и дал справку, куда именно он смотрел, а Веслогуз вдруг нагло и спокойно солгал о каком-то, будто бы имевшем место, телефонном разговоре с Устименкой, который наотрез отказался планироваться по витамину С. «Послушайте, вы врете!» — крикнул Владимир Афанасьевич. «Это черт знает что!» «Я имел с вами беседу при свидетели», — по-прежнему спокойно и даже высокомерно произнес Веслогуз. «У меня как раз находилась товарищ Горбанюк в кабинете. Здесь ее, к сожалению, нет, но вы можете заиметь справку при желании». Золотухин, насупившись, записал: «Горбанюк». «Ладно, разберемся», — сказал он жестко. «Только я уверен, что прав Устименко. Тратить дефицитнейшие синтетические витамины на дамские кремы — преступление и на всякие там крем-соды». Но витаминизация продуктов широкого потребления, начал было Женька, усиленно рекомендуется. Зиновий Семенович ударил тяжелой ладонью по столу. «Все с этим вопросом круто», — сказал он. «Салов, объясните свои штуки. Почему в Алифе отказали? У меня выписка лежит. Вы Алифу имеете, вам Рыжак отгрузил еще в ноябре». Заседали до 11, а после заседания Лосой вручил Устименке 3 ордера на квартиры. «Поскольку ты собираешься жить в больнице, — сказал Андрей Иванович, — я на этот заход тебя ордером не утруждаю. Жди».